Глава 20. Джейн обнаружила Даниэла Брофи в кабинке пустого гостиничного бара. Он даже не посмотрел на нее, упорно глядя в стол, что, несомненно, означало, он желает побыть один. Но Джейн все равно присела рядом. «Мы вас вспоминали за обедом», — сказала она. «Вы успели поесть?» «Я не голоден. Я все еще надеюсь на звонок Куинана, хотя не думаю, что он расскажет нам что-нибудь новое». Брофи кивнул, все так же отводя глаза, все так же давая понять: «Оставьте меня в покое, я не желаю разговаривать». Даже в щадящем полумраке фойе он выглядел постаревшим, измученным и пришибленным. «Даниэл», — сказала Джейн, — «я не собираюсь сдаваться, и вам не советую». «Мы объехали 5 округов», — ответил он. «Дали объявление на 6 радиостанциях. Просмотрели каждую минуту записи и видеонаблюдения. Но все равно могли что-то упустить. Что-то такое, что заметим, если просмотрим еще раз». «На этих видеозаписях она такая счастливая, правда?» Даниэл поднял голову, и Риццоли увидела муку в его глазах. «Она выглядела счастливой рядом с этим мужчиной». Помолчав, Джейн согласилась: «Да, это так». Камеры видеонаблюдения в фойе гостиницы несколько раз запечатлели Мауру и блондина. Но эти эпизоды были краткими, всего несколько секунд, и она исчезала из виду. Смотреть на эти образы было все равно, что разглядывать призрак. Фантом, снова и снова проживающий свои последние мгновения на земле. «Мы не знаем, что все это значит», — заметила Джейн. «Может, это ее старый знакомый?» С ним она улыбалась. «Здесь проходила медицинская конференция. Собралась куча патологоанатомов, которые наверняка друг друга знают. Может, он вообще никак не связан с ее исчезновением? А может, Куинан прав, и они уединились где-нибудь в номере и предаются жаркому, безумному...» Даниэл осекся. «По крайней мере, это означало бы, что она жива». «Да, именно это». Оба погрузились в молчание. Было только 3 часа дня, слишком рано для коктейлей. Если не считать бармена, расставлявшего бокалы за стойкой, кроме них в полутемном зале никого не было. «Если она сбежала с другим...» — осторожно, — начала Джейн. «Ее можно понять». «Я виню во всем себя», — ответил Даниэл. «За то, что я не он, и один вопрос не дает мне покоя. Какой? Может, она летела сюда специально, чтобы встретиться с ним? У вас есть причины так думать? Поглядите только, как они улыбаются друг другу и как непринужденно общаются. Но, может, они давние знакомые или давние любовники», — подумала она, но вслух не сказала. Договорить и не надо было. Эта мысль, должно быть, мучила Брофи давно. «Но все это теории, ничем не подтвержденные», — добавила Джейн. «Все, что у нас есть, — это видеозапись, где Маура собирается с ним поужинать. Она встречается с ним в фойе». И улыбается. В мрачном взгляде Даниэла чувствовалась боль. «Я не смог этого сделать для нее. Не мог дать ей то, что ей было нужно. Сейчас ей от нас нужно одно, чтобы мы не оставляли надежды, продолжали поиски. Я не намерен сдаваться. Скажите мне правду». Брофи заглянул ей в глаза. «Вы давно работаете в отделе убийств и должны знать, что подсказывает вам чутье. Чутье может подвести. Если бы она не была вашей подругой, если бы это был просто очередной случай исчезновения человека, о чем бы вы думали прямо сейчас?» Джейн помедлила с ответом. Тишину бара нарушало только звяканье бокалов в руках бармена. Он наводил порядок за стойкой, готовясь к вечернему наплыву посетителей. «После того, как прошло столько времени», — Риццоли покачала головой, — «я была бы вынуждена предположить худшее». Ответ не удивил Брофи. Скорее всего, он и сам пришел к такому выводу. У Джейн зазвонил мобильный, и оба замерли. Она посмотрела на определившийся номер — Куинан. Как только в динамике раздался голос детектива, она поняла, что эту весть ему бы не хотелось приносить, а Джейн не хотелось бы ее получать. «Мне очень жаль сообщить эту новость», — начал он. «Что такое?» «Вам нужно подъехать в медицинский центр Святого Иоанна в Джексоне. Там вас ожидает доктор Дрейпер». «Доктор Дрейпер, коронер округа Саблет?» «Да». «Поскольку именно там все и произошло, в округе Саблет». Наступила долгая томительная пауза. «Боюсь, они нашли вашу подругу». «Думаю, вам лучше на нее не смотреть», — сказал доктор Дрейпер, мрачно глядя на трех друзей Мауры, которые стояли по другую сторону большого стола для переговоров. «Лучше запомните ее такой, какая она была. Уверен, она бы тоже этого хотела. Медицинский центр был предназначен для живых, а не мертвых. Из-за двери конференц-зала доносились обычные больничные звуки. Трезвонили телефоны, гудел лифт. Где-то совсем далеко в отделении скорой помощи плакал младенец. Эти звуки были для Джейн напоминанием, что и после трагедии жизнь продолжается. «Автомобиль обнаружили сегодня утром на проселочной дороге», — сообщил Дрейпер. «Нельзя точно сказать, сколько он пролежал на дне оврага, сильные повреждения от огня, а потом от зверей...» Корнер помолчал, это же дикие места. Больше он мог ничего не добавлять. Джейн поняла, о чем Дрейпер предпочел умолчать. «В мире природы живые твари всегда следуют за смертью, выжидая момент, когда можно пустить в ход когти, клювы и острые клыки, чтобы добыть себе пропитание. Даже в парках на окраине Бостона к трупу сбежались бы собаки и еноты, крысы и грифы-индейки, а в труднопроходимых горах на западе Вайоминга еще больше падальщиков, которые только и ждут возможности попировать, падальщиков, которые могут погрызть лицо, оторвать руку и разбросать кости». Джейн вспомнила, какая гладкая у Мауры кожа и царственные скулы, и подумала, что осталось от всего этого. «Нет, я не хочу ее видеть», — пронеслось у нее в голове, — «не хочу знать, во что превратилось ее лицо». «Если останки в таком плохом состоянии, как же вы проводили опознание?» — спросил Габриэль. По крайней мере, он все еще мыслил как следователь, все еще мог сосредоточиться на вопросах, которые нужно было задать. На месте аварии было достаточно свидетельств для установления личности. Свидетельств? При падении с обрыва часть предметов вывалилась из машины, несколько чемоданов и другие личные вещи уцелели после пожара. Коронер потянулся к большой картонной коробке, которую принес с собой в зал. Он поднял крышку и в ноздри ударил запах горелой пластмассы. Хотя предметы в коробке находились в прозрачных пакетах для вещдоков, запах гари был настолько сильным, что проникал даже сквозь плотно закрытые пакеты. Дрейпер помедлил с минуту, глядя внутрь коробки, словно вдруг задумался, а может, напрасно он решил показать ее содержимое. Но уже поздно было ее закрывать, ведь он обещал предъявить им доказательства. Коронер выудил первый пакет с вещдоком и положил его на стол. Под прозрачным пластиком они увидели кожаную багажную бирку. Перевернув пакет, Дрейпер указал на имя, написанное четкими печатными буквами, «Доктор Маура Айлс». «Полагаю, здесь значится ее точный адрес?» — спросил он. Джейн нервно сглотнула. «Да», — чуть слышно сказала она, не осмеливаясь поднять глаза на Даниэла, который сидел рядом с ней, ей не хотелось видеть его несчастное лицо. «Бирка была прикреплена к одному из выпавших чемоданов», — сказал Дрейпер. «Вы можете осмотреть сам чемодан, если пожелаете. Он находится в управлении шерифа округа Саблет вместе с другими крупными предметами». Сунув руку в коробку, Корнер достал еще один пластиковый пакет и положил его на стол. В нем были два мобильных телефона, один из них сильно обгорел. Еще одна багажная бирка, на этот раз с именем доктора Дугласа Комли, мужской НССР, аптечный пузырек с ловостатином, выписанный пациенту по имени Арло Зелински. «Внедорожник был арендован доктором Дугласом Комли из Сан-Диего», — продолжал Дрейпер. «Он взял машину на 10 дней. Мы предположили, что именно доктор Комли был за рулем, когда машина сорвалась с обрыва. Дорога в этом месте делает крутой поворот, и если время было ночное или падал снег, видимость могла оказаться очень плохой. К тому же гололед — дополнительный фактор риска». «Значит, вы полагаете, произошел несчастный случай», — сказал Габриэль. Дрейпер нахмурился. «А что еще можно предположить?» «Никогда не следует сбрасывать со счетов и другие варианты». Корнер вздохнул. «Учитывая вашу область работы, агент Дин, я считаю вполне естественным, что вы подумали о других возможностях. Но шериф Фейи пришел к выводу, что это был несчастный случай. Я уже посмотрел рентгеновские снимки. Тела имеют множество повреждений, как и следовало ожидать. Нет никаких фрагментов пуль, ничего такого, что указывало бы на иные причины гибели, помимо очевидных. Автомобиль просто сорвался с горной дороги. Упал с 15-метровой высоты в ущелье, где и загорелся. Сомневаюсь, что кому-либо из пассажиров удалось выжить после крушения. А потому можно предположить, что ваша подруга скончалась в результате падения. «В прошлую субботу была сильная метель, верно?» — спросил Габриэль. «Да, а что?» «Если на автомобиле толстый слой снега, тогда мы точно можем сказать, когда это случилось». «Машина была лишь слегка присыпана снегом», — ответил Дрейпер. «Но ведь огонь мог растопить любой снежный покров. Или авария произошла не так давно». «Но это оставляет открытым вопрос, где ваша подруга находилась в прошедшие 7 дней. Время смерти почти невозможно установить. Я исхожу из того, что последний раз погибших видели живыми в субботу». Коронер оглядел своих собеседников, лица у всех были встревожены. «Я понимаю, что это оставляет множество вопросов. Но, по крайней мере, теперь вы знаете, что произошло, и можете отправляться домой, осознавая, что дело завершено. Ее смерть была быстрой, и, по-видимому, она недолго страдала». Дрейпер вздохнул. «Мне очень жаль, что так вышло». Коронер встал из-за стола. Казалось, получасовая беседа утомила и даже немного состарила его. Даже когда горе лично тебя не касается, одно присутствие рядом с ним иссушает душу. А Дрейпер, вероятно, видел его вблизи столько раз, что на целую жизнь хватит. «Позвольте, я вас провожу». «Можно мы посмотрим на останки?» — спросил Габриэль. Дрейпер нахмурился. «Я бы вам не советовал. Но я думаю, это надо сделать». Джейн надеялась, что Дрейпер откажется, избавив ее тем самым от тяжкого испытания. Риццоли помнила, какой Маура была при жизни, а увидев, во что превратилась ее подруга, она уже не сможет изгладить этот образ из памяти. Невозможно будет повернуть время вспять и забыть этот ужас. Глядя на своего мужа, Джейн удивлялась, как ему удается оставаться таким спокойным. «Лучше я покажу вам рентгеновские снимки», — предложил Дрейпер. «Может, это убедит вас в моей правоте?» «Вам лучше остаться здесь», — сказал Габриэль, обращаясь к Брофи. Тот кивнул и остался сидеть, где сидел, понурив голову, наедине со своим горем. Когда Джейн и Габриэль следом за Дрейпером шли к лифту, она чувствовала, как откуда-то из глубины ее естества поднимается страх, заглушая все остальные чувства. «Я не хочу это видеть», — думала она. «Я не обязана на это смотреть». Но Габриэль решительно шел вперед, а она была слишком горда и не желала отставать от мужа. Когда они вошли в морг, Джейн с облегчением увидела, что секционный стол пуст, трупы убраны с глаз долой. Дрейпер пролистал пачку рентгеновских снимков и прикрепил несколько к анеготоскопу, включил подсветку, и на темном фоне проступили белесые изображения скелетов. «Здесь все указывает на серьезные травмы», — заметил Дрейпер. «Переломы черепа и ребер, вклинение левой бедренной кости в тазобедренный сустав, из-за огня конечности сжались, сформировав характерную позу, тон Дрейпера стал ровным и невозмутимым, словно он сообщал данные коллегам по работе. Как будто, едва ступив в это помещение, он вдруг стал равнодушным коронером. Я переслал эти изображения по электронной почте нашему патологоанатому в Колорадо. Он пришел к заключению, что эта женщина возрастом от 30 до 45 лет, ее приблизительный рост 170 или 173 сантиметра, судя по состоянию крестцово-подвздошного сочленения, это была не рожавшая женщина. Он помолчал и посмотрел на Джейн. «Подходит под описание вашей подруги?» Джейн беспомощно кивнула. «Да», — прошептала она. «А еще обратите внимание на хорошую работу стоматолога. Вот тут коронка на нижнем правом коренном зубе. Несколько пломб». И вновь Дрейпер посмотрел на Джейн, как будто она одна знала о Мауре все. Джейн посмотрела на челюсть, белевшую на подсвеченном экране. «Откуда мне знать?» — поразилась она про себя. Риццоли не заглядывала Мауре в рот, не пересчитывала коронки и пломбы. Доктор Айлс была ее коллегой по работе и подругой, а не конструкцией из зубов и костей. «Простите», — сказал Дрейпер, — «наверное, я слишком загрузил вас обоих информацией. Я только хотел, чтобы вы убедились, что опознание произведено верно». «В этом случае вскрытия не будет», — сказала Джейн. Дрейпер покачал головой, — «в этом нет необходимости. Патологоанатому в Колорадо достаточно и такой идентификации. У нас есть багажная бирка доктора Айлс, а рентгеновские снимки показывают женщину ее возраста и роста. Травмы соответствуют тем, которые обычно получает непристегнутый пассажир при столкновении на большой скорости». Прошло несколько секунд, прежде чем Джейн осознала услышанное. Она смахнула слезы и пристально вгляделась в рентгеновский снимок, висевший на экране неготоскопа. «Непристегнутый пассажир?» — переспросила она. «Да». «То есть вы хотите сказать, что Маура не пристегнулась ремнем безопасности?» «Верно, никто из погибших не закрепил ремни». «Но этого не может быть. Маура никогда не забывала пристегнуться, не такой она человек». «Ну, боюсь, на этот раз она забыла это сделать». «В любом случае, даже если бы она и не забыла, ремень все равно не спас бы ей жизнь. Слишком травмоопасной была авария». «Не в этом дело». «Нет, тут что-то не то», — сказала Джейн. «Это совсем не в ее характере». Дрейпер вздохнул и, щелкнув, выключил подсветку неготоскопа. «Детектив, я понимаю, вам трудно смириться с мыслью о гибели близкой подруги. Пристегнута она была или нет, это ничего не меняет, она мертва». «Но как это могло произойти? Почему?» «Разве это так уж важно?» — спокойно произнес Дрейпер. «Да». Глаза снова защипало от слез. «На мой взгляд, это какая-то бессмыслица, а я хочу понять». «Джейн», — сказал Габриэль, — «может, это бессмыслица, но нам придется с ней смириться». Он с нежностью взял ее за руку. «Думаю, мы видели достаточно. Давай вернемся в гостиницу». «Нет, еще рано». Рицоли выдернула руку. «Я еще кое-что должна посмотреть». «Если вы настаиваете на осмотре останков», — произнес Дрейпер, — «я готов показать вам их. Но по ним трудно что-либо узнать. Не так много осталось, только обугленная плоть и кости». Он помолчал и тихо добавил: «Поверьте мне, вам лучше не видеть ее. Просто заберите ее домой». «Он прав», — согласился Габриэль. «Нам не надо смотреть на тело». «Не на тело». Джейн перевела дух и выпрямилась. «Я хочу посмотреть на место катастрофы. Хочу знать, где это произошло».